«Вы говорите о Гарольде Ривере?» «Да. Откуда ты знаешь о нем?» «Слово путешествует и по разоренным землям. Здесь есть переносчики слухов». «Не понимаю». «Маленький народ. Эльфы, тролли, гномы, феи, домовые. Но они...» «Это местный народ. Они живут здесь с незапамятных времен. Иной раз они бывают вредными и неприятными соседями, и доверять им не стоит. Они озорники. Но злыми бывают очень редко. Они не связаны с разрушителями и сами прячутся от них и предупреждают многих других». «И тебя предупредили?» «Да. Пришел гном и предупредил. Я не считал его своим другом, потому что он, бывало, играл со мной в жестокие игры. Но, к своему удивлению, я обнаружил, что он самый настоящий друг. Его предупреждение дало мне время загасить камин, чтобы дым не выдал меня, хотя и сомневаюсь, что такой небольшой дымок может вообще кого-нибудь выдать. В общем, пожарище его просто не увидят. Ведь разрушители жгут все — хижины, амбары, солому, даже уборные. Можете представить?» «Нет, не могу». В пещеру вошел Конрад и положил у входа седло и вьюки. «Ты, кажется, говорил о духе, — проговорил он, — но здесь нет никаких духов». «Дух очень застенчив, — сказал Эндрю, — и прячется от посетителей. Он думает, что никто не захочет и взглянуть на него. Пугливым он неприятен, хотя в нем, в сущности, нет ничего пугающего. Как я вам уже говорил, он очень порядочный и тактичный дух». Он возвысил голос. — «Дух, иди сюда, покажись, у нас гости!» Усик белого пара неохотно вытек из-за шкафчика. — «Иди, иди, — нетерпеливо сказал отшельник, — можешь показаться. Эти джентльмены не испугаются тебя, и ты хотя бы из вежливости должен поздороваться с ними. Дункану он прошептал: «Знали бы вы, сколько у меня с ним хлопот! Он считает, что быть духом позорно!» Дух медленно сформировался над шкафом и спустился на пол. Это был классический дух, весь белый. Единственной отметиной была веревочная петля вокруг шеи с болтавшимся концом, длиной в фут. «Я дух!» — сказал он гулким голосом. «И у меня нет места, которое я обязан посещать. Обычные духи являлись на место своей кончины». «Но что это за место?» «Дуб. Разрушители вытащили мое бедное тело из чащи, где я прятался, и незамедлительно вздернули. Я считаю, что они могли бы оказать мне любезность и повесить хотя бы на хорошем дубе, одном из лесных патриархов, которых так много в наших лесах. Три человека едва могут обхватить такой дуб. Однако разрушители не подумали об этом и повесили меня на маленьком чахлом дубке. Даже смерть надо мной подшутила. При жизни я просил милостыни у церковных дверей и жил бедно, поскольку люди считали, что у меня нет оснований нищенствовать, что я могу работать, как всякий другой, и что я только прикидываюсь калекой». — «Да, он был обманщиком, — добавил отшельник, — а ведь мог бы работать, как все». — «Вы слышите, — спросил дух, — даже после смерти на мне клеймо обманщика. С ума сойти!»